Глава 33. Осенний выходной. Зоя стала обладательницей резиновых черных сапожек в красный горох. Они ей были немного большеваты, но Милка уверила, что на толстый носок будут в самый раз. «Никто не носит резиновые сапоги на голые ноги. Хотя бы носочек должен быть», — сказала приятельница. «Хорошо», — кивнула Зоя. «Я вообще в этих грибах не разбираюсь, что я там насобираю». «Главное — покинуть свое жилище и отвлечься на что-то другое. С мальчишками погуляешь по лесу, воздухом подышишь, почувствуешь себя человеком, а не приложением к мужику. Я тоже после развода не знала, как мозги от всего отключить. Еще и трое детей, и младшая малышка. Тоже всех сгребла и поехала к дальней родственнице в деревню. Сразу как-то полегчало», — серьезно сказала Милка. «Я даже не представляю, как ты справилась», — вздохнула Зоя. «Нормально все. Ты вон молодец, прическу сменила, покрасилась, яркая такая стала, молодая, и курточка у тебя такая зачетная, не унываешь и правильно делаешь. Ладно, давай, беги домой, мне тоже надо уроки доучивать. Спасибо тебе за печенье, завтра десерт с яблоками и заварным кремом сделаю». «Могу на WhatsApp рецептик скинуть», — подмигнула Мила. «Мальчишка побалуешь». «Скидывай, и я себя побалую», — улыбнулась Зоя. «Вот это правильно, это по-нашему». Утром Зойка подняла мальчишек в 9 утра. Ей не хотелось, чтобы Ярослав их ждал. Сыновья обрадовались, что поедут в лес за грибами. «Ура!» — крикнул Лёшка. «Я знаю, какие грибы есть нельзя. Мне дедушка показывал. Нельзя брать поганки и мухоморы, а все остальное можно. Вот только древесные, несъедобные». Ребятня носилась по спальне, ища подходящую одежду. Зоя тоже суетилась по кухне, набирая полный рюкзак еды. Для нее все было непривычно. Последнее время в выходные она либо работала, либо ехала с детьми к свекрам и помогала им, либо что-то делала по дому. Борис в это время занимался своими делами. Он как-то постепенно самоустранился из семейных выходных. Даже с мальчишками перестал сидеть, отвозил их к родителям. Зоя встряхнула головой и выкинула мысли о Борисе. «Я не собираюсь про тебя думать», — проворчала она. «Не порти мне выходной». К назначенному времени все собрались и решили выйти на улицу, там ждать Ярика. Не успели спуститься вниз, как у Зои зазвонил телефон. «Зоя, я приехал», — сказал Ярослав. «Мы уже спускаемся». «Помочь?» — спросил он. «Нет, мы сами». Вышли из подъезда. Мужчина пошел к ним навстречу, забрал у них рюкзак и корзинки и помог сесть в салон. «Какие у тебя, Зоя, сапожки замечательные!» — сделал он комплимент. «Сегодня, по прогнозам, обещали солнце, так что можно не бояться дождя. Ну что, поехали?» «Поехали!» — кивнули мальчишки. В дороге болтали, слушали музыку, пели детские песни. Через полчаса добрались до небольшого лесочка. Заехали на поляну и стали выгружаться. Ярик каждому на рукав завязал по ярко-красному лоскутку. «Чтобы мы видели друг друга. У всех одежда темная, может и затеряться». Он показал, как нужно искать грибы. «Мы умеем, нас дедушка научил», — сказал Сашка. «У нас дедушка и грибник, и рыбак», — похвастался Лёшка. «Отец?» — спросил Ярик у Зои. «Свёкр — хороший мужик, всегда помогает, никогда не отказывается». Пошли по лесу. Мальчишки сосредоточенно ковыряли землю. Зоя под ноги не смотрела, а следила за сыновьями. Вдруг она почувствовала резкий грибной запах, словно гриб в руках раздавили. Посмотрела вниз, показалось, что увидела шляпку. Присела на корточки и обалдела. Вся поляна была усеяна рыжими шляпками. «Я нашла грибы!» — воскликнула она. «Я тоже!» — обрадовался Сашка. «Где? Покажи!» — кинулся Лёшка. «Да не топчись ты, сейчас все подавишь!» «Это опята!» — подошел к ним Ярослав. Он показал, как нужно срезать гриб, так, чтобы не повредить грибницу. За 10 минут они набрали полную корзинку. «Одну корзинку набрали, теперь нужно набрать другие», — посмеялась Зоя. «Ярослав, я вам грибы отдам». «Ну уж нет, Мы будем солить вместе. Я покажу, как их надо чистить». «Я умею их чистить», — улыбнулась она. «Если свекр отдыхает, то мы все вместе идем за грибами. Мне показывают, какие брать можно, а какие нельзя. Но я хожу просто за компанию. Грибы набираем, а дома у них все садимся на кухне и начинаем чистить и мыть. Тетя Таня всем остальным распоряжается. Что-то там замачивает, что-то отваривает. Я просто помогаю. Потом нам в течение зимы выдают по несколько баночек грибных вкусностей». «Зоя, вы так хорошо отзываетесь о своих свекрах. Почему же вы разводитесь со своим мужем?» — спросил Ярик. «Потому что он нашел себе другую женщину», — усмехнулась Зоя. «Но не ползать же мне за ним. Насильно мил не будешь». «Это да», — вздохнул он. «Но давайте не будем о грустном. Я вижу дерево, а на нем вешенки. Снизу все срезали», — грустно сказал Сашка. «Только наверху осталось. Мы не достанем». «Кто сказал, что не достанем?» — рассмеялся Ярик. «А ну, иди сюда, ковбой!» — позвал он Лёшку. Ярослав посадил мальчишку к себе на плечи, дал ему перочинный ножик. Паренек был в полном восторге. Он срезал грибы и складывал их в пакетик. Сашка насупился и наблюдал за происходящим. Ему тоже хотелось срезать грибы на дереве, как брату. Ярослав опустил младшего на землю и подхватил на руки старшего. «Я тяжелый!» — стал возмущаться Сашка. «Не тяжелее, чем раздвижной шкаф», — рассмеялся Ярик и посадил ребенка к себе на плечи. «Срезай, что осталось». Сашка был доволен и горд. Расправились с оставшейся вешенкой. За это время Зоя нашла те же самые грибы на поваленном дереве и принялась их собирать. Потом они наткнулись на грузди, заполнили ими рюкзак и большую клетчатую сумку. «А теперь нужно перекусить», — сказала она. Грибной улов потащили к машине, все загрузили в багажник, затем расположились на поляне, достали свои съестные припасы и термос с чаем. Мальчишки с удовольствием уплетали бутерброды с помидорами и жареными кабачками. Ярослав достал нарезанную буженину и черный хлеб. «Это самый вкусный обед в моей жизни», — сказал с набитым ртом Сашка. «Конечно, на природе все естся хорошо», — кивнул Ярик. «А это что за гриб такой интересный, поганка?» — кивнул Лёшка на бело-серую шляпку. «Нет, это лесной шампиньон. Я даже забыл, что они в лесу растут. Привык их видеть на прилавке в магазине». «Да их тут море!» — присел на корточки мальчишка. «А вон там ежик бежит и змейку в зубах тащит». Все повскакивали со своих мест и принялись смотреть на кровожадного ежика, который уже убежал и утащил змейку. Решили, что Лёшка все придумал. Шампиньоны собирали в пакет, который случайно завалялся у Зои в кармане. «Мы как-то грибы с братьями и отцом собирали в багажник», — стал рассказывать Ярик. «В смысле в багажник?» «А вот так. Приехали на двух машинах, грибов было столько, что у нас не хватило тары. Так мы просто высыпали из мешков в багажник, забили две машины по самые края». «Наверное, ваша мама была этому рада», — усмехнулась Зоя. «И старшего брата жена», — рассмеялся он. «Но мы же не совсем тираны. Часть грибов соседям продали, с чисткой и мойкой тоже помогали, ну и сами картошечку с грибочками жарили». «Молодцы», — одобрила она. «Нас родители воспитали так, что маме нужно помогать. Если она готовит, то обязательно кто-то из братьев ей поможет, или отец, а иногда все вместе. С пельменями вообще отдельная песня. Отец мясо накрутит, помните, такие мясорубки с ручкой были? Мать тесто замесит, отец фарша накрутит, а потом все вместе садимся и лепим пельмешки. Вот у нас до сих пор такая традиция есть, если собираемся все вместе в отчим доме. Сейчас еще и брат с женой приезжает с племешами, и малышню за стол сажаем, приучаем». «Как интересно», — удивилась Зоя. «Надо тоже завести такую традицию у нас. а то я все сама». «Конечно, надо. Мальчишки должны уметь хотя бы самое простое изготовить». Они еще немного погуляли по лесу, наткнулись на заросли шиповника, немного собрали ягод, чтобы дома чай полезный заваривать. «Поехали?» — спросил Ярослав. «А то еще с грибами возиться». «Поехали», — согласилась Зоя. Через 5 минут от начала пути мальчишки задремали. «Умаялись, надышались свежим воздухом», — улыбнулся мужчина. «Спать теперь будут, из пушки не добудешься». Действительно, когда приехали домой, Зоя еле их растолкала, хотя Ярик предлагал их отнести в квартиру. Мальчишки дома стащили грязную одежду и завалились спать. «Мамочка, мы тебе обязательно поможем, но мы сначала немножко поспим. Можно?» — спросил Сашка. «Конечно, можно. Спите, мои воробушки. Потом разберемся», — поцеловала Зоя сыновей в лоб. С Ярославом они перетаскали все грибы, и она с ужасом смотрела, как они заполонили всю кухню. «Какой кошмар!» — выдохнула она. «Не переживай. Главное — начать. А там все как по маслу пойдет», — ответил Ярик.